Глава вторая. В палате повисла тишина, та особенная вязкая тишина, которая бывает только в реанимационных отделениях, где даже воздух, кажется, боится пошевелиться. Граф Минеев стоял у стены, вцепившись побелевшими пальцами в спинку стула, и смотрел на свою жену с таким выражением, что мне захотелось отвернуться. Есть вещи, которые не предназначены для чужих глаз. И боль этого человека была одной из них, слишком личная, слишком острая, слишком настоящая. Мышкин переминался с ноги на ногу у двери, явно не понимая, что ему делать со своими руками и куда девать взгляд. Вот тебе и следователь инквизиции. Кобрук нервно теребила ремешок сумочки, и я заметил, что ее пальцы слегка дрожат. То ли от напряжения, то ли от недосыпа, то ли от всего сразу. Все ждали. Ждали, что я сейчас совершу что-нибудь чудесное. Достану кролика из шляпы. Произнесу волшебное заклинание, и пациентка откроет глаза, улыбнется и попросит чаю с лимоном. Я видел эти ожидания в их глазах, и мне хотелось сказать им, что чудес не бывает, что медицина — это не магия, даже в мире, где эта магия существует. Но вместо этого я сказал другое. «Анна Витальевна, Корнелий Фомич». Я повернулся к ним, стараясь, чтобы мой голос был спокоен и звучал уверенно, хотя внутри. У меня все сжималось от понимания того, что насколько мало времени у нас осталось. Давайте на время позабудем про Ирасова с его экспертизами, про суд, про обвинение и про всю эту политическую возню. Все это подождет. Кобрук подняла на меня удивленный взгляд. А я продолжил, подходя к кровати пациентки. Сейчас мы просто лекари, у постели тяжелый больной и одинокий инквизитор. Не администраторы, не следователи, не участники судебного процесса, лекари. И наша задача понять, что с ней происходит на самом деле, а не то, что написано в заключениях Ерасова. Я обвел взглядом палату, задержавшись на мониторах, капельницах, громоздком аппарате диализа, который мерно гудел у изголовья кровати, перекачивая кровь через свои фильтры. Давайте посмотрим на нее свежим взглядом, как будто мы ее видим впервые, как будто никто до нас ее не осматривал и не ставил никаких диагнозов. «Анна Витальевна, вы опытный терапевт, расскажите, что вы видите?» Кобрук помедлила, и я заметил, как что-то меняется в ее лице. Административная маска, которую она носила последние дни, словно сползла, обнажив что-то другое, более настоящее. Она подошла к кровати, склонилась над пациенткой, и ее взгляд стал цепким, профессиональным. Таким, каким он, наверное, был лет 20 назад, когда она еще работала практикующим лекарем. «Ну что я могу сказать? Полиорганная недостаточность?» — сказала она после паузы, и в ее голосе появились нотки, которых я раньше не слышал. Сосредоточенность, заинтересованность, азарт диагностического поиска. Выраженная. Как минимум три системы задеты. Видите эту желтушность склер и кожи? Это печень, причем поражение серьезное, судя по интенсивности окраски. Она переместила руку, указывая на отечное лицо пациентки, на ее одутловатые руки, на ноги под одеялом. Отеки генерализированные. Практически анасарка. Плюс, посмотрите на мочу в катетере. Темная, концентрированная, и ее очень мало. Это почки, они явно на грани отказа, если уже не отказали. Она осторожно приподняла руку пациентки, показывая мне россыпь мелких красных точек на коже предплечья. Петехии. Вот здесь, здесь и на груди тоже. А вот это уже проблемы со свертываемостью. Либо тромбоцитопения, либо коагулопатия, либо и то, и другое вместе. Три системы минимум, возможно, больше. Я кивнул, доставая из ящика маркер, подошел к стеклянной двери медицинского шкафа и начал писать, превращая прозрачную поверхность в импровизированную доску. Печень, желтуха, гепатомегалия, почки, ОПН, отеки, аллигурия, гемостаз, петехии, геморрагии. «Так, что еще?» — спросил я, не оборачиваясь, продолжая держать маркер наготове. «Что мы упускаем?» Несколько секунд никто ничего не отвечал, а потом раздался неуверенный голос Мышкина. «Я, конечно, не лекарь, и прошу прощения, если скажу глупость, но...» Я повернулся к нему, и инквизитор, который до этого момента стоял у изножья кровати, с видом человека, случайно забредшего на чужую территорию, вдруг шагнул ближе к пациентке. Вот здесь, на голенях, он осторожно приподнял край одеяла, обнажая ноги женщины. «Видите вот эти узелки? Я заметил еще их 3 дня назад, когда приходил сюда в первый раз. И подумал, что это старые синяки. Но они до сих пор не прошли, а это очень странно, правда? Синяки должны менять цвет, рассасываться, а эти как будто бы застыли». Я подошел ближе, наклонился, чтобы рассмотреть на то, что указывал Мышкин, и почувствовал, как у меня внутри что-то ёкнуло. Он ведь был прав. На обеих голенях симметрично располагалась россыпь плотных, красновато-синюшных узелков размером с горошину, с четкими краями и характерной текстурой, которая совершенно не походила на обычные гематомы. «И вот еще под ногтями», — добавил Мышкин, беря руку пациентки и показывая мне ее пальцы. «Смотрите, как будто занозы попали, только это не занозы ведь». Я посмотрел и действительно увидел тонкие темные полоски, расположенные продольно под ногтевыми пластинами. «Подногтевые геморрагии», — пробормотал я, добавляя это на свою импровизированную доску. «Геморрагии Джейн Уэя. Классический признак, впрочем, неважно пока признак чего именно». «Двуногий!» — шепнул Фырк, который все это время сидел у меня на плече, притихший и сосредоточенный. «А этот инквизитор не такой уж и бестолковый. Заметил то, чего лекари не заметили, мимо чего они прошли, как мимо пустого места». Мысленно я согласился с Бурундуком. Мышкин был профессиональным наблюдателем, и там, где мы, лекари, искали знакомые паттерны и привычные синдромы, он просто смотрел и видел то, что есть, без предубеждений и шаблонов. Следующие 15 минут я провел у постели пациентки, проводя тот самый старомодный клинический осмотр, который в эпоху КТ и МРТ многие считают пережитком прошлого, но который порой может рассказать гораздо больше, чем все снимки вместе взятые. Пальпировал живот, печень выступала из-под реберной дуги на добрых 4 пальца, плотная, болезненная. Селезенка, которая в норме вообще не должна прощупываться, была увеличена настолько, что я без труда определил ее край. Перкутировал грудную клетку. В нижних отделах легких определялось притупление, говорившее либо о небольшом количестве жидкости, либо об ателектазах. Слушал сердце и услышал то, что заставило меня нахмуриться. Едва уловимый систолический шум на верхушке, настолько тихий, что его легко было пропустить, но он определенно был. Я достал из кармана маленький фонарик, осмотрел глазное дно. То, что я там увидел, мне совсем не понравилось. Артерии сетчатки были сужены, вены полнокровные и извитые, а главное, на периферии виднелись мелкие кровоизлияния, похожие на рассыпанные по снегу красные точки. К этому времени, когда я закончил, моя доска выглядела внушительно. Печень, желтуха, гепатомегалия, почки, ОПН, отеки, аллигурия, гемостаз, петехи, геморрагии, спленомегалия, узелки на голенях, подногтевые геморрагии, систолический шум, верхушка, ретинальные кровоизлияния. Много симптомов, слишком много. И они упорно не желают складываться в одну стройную картину, как кусочки пазла из разных коробок. Или все-таки желали? «Двуногий!» — прошептал мне Фырк. Прямо в ухо, и в его голосе я слышал что-то похожее на тревогу. «У меня очень нехорошее предчувствие насчет всего этого. Очень нехорошее!» «Будешь удивлен, у меня тоже». Я отошел от кровати и встал перед своей импровизированной доской, чувствуя на себе взгляды всех присутствующих. Напряженные, выжидающие, полные надежды, которую я пока не мог ни подтвердить, ни опровергнуть. «Итак, давайте разберемся с тем, что у нас есть», — сказал я, беря в руки маркер. Официальная версия Ярасова гласит, что все это последствия неудачной операции. Сепсис на фоне инфицирования, полиорганная недостаточность как его осложнение. Звучит красиво, не правда ли? А теперь давайте проверим, насколько эта версия соответствует фактам. Я нарисовал большой знак вопроса рядом со словом «сепсис» и повернулся к Кобрук. «Анна Витальевна, вы видели материалы дела, включая результаты лабораторных исследований. Скажите мне, какие были посевы крови?» Кобрук нахмурилась, вспоминая, и я видел, как она мысленно перебирает страницы документов, которые наверняка изучила вдоль и поперек за последние дни. «Стерильные», — сказала она наконец. «Три посева с интервалом в сутки, все три отрицательные. Роста микрофлоры не обнаружено». Я поставил жирный минус рядом со знаком вопроса. «Стерильные посевы при сепсисе, который якобы привел к полиорганной недостаточности?» «Теоретически это возможно, если пациент получал антибиотики до забора крови. Если забор был произведен неправильно, если звезды сошлись определенным образом, но вот практически. При такой тяжести состояния, при таком масштабе поражения, три отрицательных посева подряд — это крайне маловероятно». Я перешел к следующему пункту. Ну хорошо, допустим, посевы нам врут. Тогда должны быть другие признаки сепсиса. ДВС-синдром, например, диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Классическое осложнение тяжелой инфекции. При ДВС сначала образуются микротромбы по всему организму, расходуя факторы свертывания, а потом начинаются кровотечения, потому что свертывать кровь уже нечем. Картина могла бы объяснить и почечную недостаточность, и кровоточивость. Я повернулся к Мышкину. «Корнелий Фомич, вы изучали материалы дела как следователь. Вы видели КО-голограмму?» Мышкин кивнул, и на его лице появилось выражение человека, который честно пытается вспомнить информацию, в которой ничего не понимает. «Видел, правда. Признаюсь, половину цифр я не понял, но кое-что запомнил. Фибриноген был, кажется, повышен. Да, точно, повышен. И довольно значительно. А Д-димеры? Тоже повышенные. Я покачал головой и поставил еще один минус. Вот здесь версия Ярасова начинает трещать по швам. При классическом ДВС-синдроме фиброген падает, потому что он расходуется на образование всех этих микротромбов по всему организму. А здесь он повышен. А это говорит об острофазовом воспалительном ответе, но не о ДВС. Картинка не сходится. Я начал методично перебирать возможные варианты диагноза, объясняя каждый Кобрук и Мышкину частично для них, частично для себя, потому что иногда, проговаривая мысли вслух, замечаешь логические дыры, которые пропустил бы при молчаливом размышлении. Гемолитико-уремический синдром — ну, классическая триада. Гемолитическая анемия, тромбоцитопения — почечная недостаточность. Первые два компонента вроде бы как есть, но ГУС обычно возникает после кишечной инфекции и чаще у детей, и уж точно не объясняет увеличение печени и селезенки и сердечный шум. Вычеркиваем. Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура. Похоже на ГУС, но с неврологическими нарушениями. У нашей пациентки неврологии нет, температура была субфибрильная. Максимум 37,3. Вычеркиваем. Системный васкулит. Воспаление сосудов могло бы объяснить полиорганность поражения, но какой именно? Узелковый полиартериит дает почки и кожу, но не дает такую картину на сетчатке. Анса, ассоциированные васкулиты, это почки и легкие, и иногда кожа, но опять же, не все сходится. Криоглобулинемический васкулит ближе, печень, почки, кожа, но вот шум на сердце он не объясняет. Минус, минус, еще один и еще. К концу моего разбора доска выглядела как поле боя, вся исчерченная минусами и вопросительными знаками, без единого плюса, без единой версии, которая хотя бы приблизительно объясняла всю совокупность симптомов. Ничего не подходит. — сказал я, поворачиваясь к остальным и чувствуя, как усталость наваливается на плечи тяжелым грузом. Ни одна из классических картин не объясняет всех симптомов одновременно. Каждый диагноз объясняет часть, но обязательно оставляет что-то за бортом. Граф, который все это время молча стоял у стены и слушал с напряжением человека, пытающегося разобрать чужой язык, побледнел еще сильнее. «Что это значит?» — спросил он. И в его голосе прозвучало нечто похожее на панику. «Вы хотите сказать, что не можете?» «Это значит, — перебил я, — что ответ лежит за пределами стандартных учебников, что мы имеем дело с чем-то редким, необычным и нетипичным, или с комбинацией факторов, которую никто до сих пор не рассматривал». Я стер с доски одним широким движением и повернулся к графу. «Мне нужно больше информации, намного больше. Мы не найдем ответ здесь, в этой палате, глядя на монитор и капельницы», — сказал я, отбрасывая маркер, который глухо стукнулся об стену и покатился по подоконнику. «Мне нужно сесть и методично проанализировать все. Каждую цифру в каждом анализе, каждый снимок, каждую строчку в каждой выписке. Причем не только за последнюю госпитализацию». Я посмотрел на графа, который стоял передо мной с видом человека, готового сделать все, что угодно, лишь бы получить хоть какую-то надежду. «Мне нужен полный медицинский архив вашей жены за последние годы. Все обследования, которые она проходила в этой больнице или где-либо еще. Амбулаторные карты, санаторные выписки, результаты профосмотров. Все, что можно найти. И мне нужен отдельный кабинет, где я смогу работать, не отвлекаясь на визиты Ярасова и его свиты». Граф слушал меня, и я видел, как в его глазах, потухших и измученных, начинает теплиться что-то похожее на надежду. Робкое, хрупкое пламя, которое так легко потушить и так трудно поддерживать. «Вы получите все», — сказал он глухим голосом, в котором больше не было ни высокомерия, ни графской спеси, только усталость и отчаяние. «Абсолютно все, что попросите. Архивы, кабинеты, помощников, если требуется. Все, что угодно». Он посмотрел на жену, на ее бледное неподвижное лицо, на переплетение трубок и проводов, на монитор с медленно мигающими цифрами. «Только найдите, что с ней происходит, пожалуйста». Это «пожалуйста» давалось ему тяжело. Я видел, как он морщится, произнося его, как человек, который глотает горькое лекарство. Граф Минеев явно не привык просить, не привык говорить «пожалуйста» людям, стоящим ниже его по положению. Но сейчас ему было все равно. Сейчас он не был графом, не был аристократом, не влиятельным человеком со связями в Синоде. Сейчас он просто был мужем, который смотрел, как его жена умирает, и был готов на все, чтобы ее спасти. «Я найду», — сказал я, и это прозвучало не как обещание, а как констатация факта. Потому что другого варианта просто не существовало. Мы вышли из палаты, и первое, что я увидел, Ярасова, который стоял у противоположной стены, скрестив руки на груди и буравя нас взглядом, полным холодного презрения. Рядом с ним маячили двое молодых лекарей в белых халатах, его свита, его люди, его группа поддержки. Граф не стал размениваться на вежливые предисловия. «Ярасов!» — бросил он, и в его голосе снова появился металл, который я слышал раньше. «Окажите господину Разумовскому полное содействие. Предоставьте ему отдельный кабинет и неограниченный доступ ко всем архивам больницы. Немедленно». Магистр замер, и я наблюдал, как на его лице происходит едва уловимая трансформация. Маска благожелательного лекаря на мгновение дала трещину, обнажив что-то темное и неприятное. То ли ярость, то ли страх, то ли ненависть. А скорее всего, все вместе. «Ваше сиятельство», — заговорил он медленно, с натянутой вежливостью человека, который изо всех сил сдерживается, чтобы не сказать то, что думает на самом деле. «Боюсь, я не могу выполнить эту просьбу. Господин Разумовский не является сотрудником нашего учреждения и не имеет законного права доступа к медицинской документации пациентов. Существуют определенные протоколы, правила защиты персональных данных, нормативные акты». «Меня не волнуют ваши протоколы», — перебил граф, и его голос стал жестче. «На законы империи...» «Меня не волнуют законы!» Граф шагнул к Ярасову, сокращая дистанцию между ними до минимума. И магистр, Я это заметил с мрачным удовольствием. Непроизвольно отступил на полшага. «Этот человек будет работать в вашей больнице», — чеканил граф Бурави Ярасова взглядом. «И он получит все, что попросит. Любые документы, любые архивы, любые ресурсы. А вы обеспечите это. Или я обеспечу, чтобы вы никогда больше не работали лекарем нигде в этой империи. Ни в столице, ни в провинции, ни в самой захудалой деревенской больничке на краю мира». Несколько секунд они стояли друг напротив друга, граф и магистр, и между ними будто искрило невидимое электричество, накопившееся за дни противостояния, взаимных обвинений и подковерных интриг. А потом что-то в Ярасове сломалось. Не в хорошем смысле. Это была не капитуляция, не признание поражения. Это было нечто похожее на сброс маски, которую он носил все это время. И вот под ней обнаружилось лицо человека, загнанного в угол и готового кусаться. «Вот тогда пускай сам и разбирается!» — выплюнул он, и в его голосе прорезалась истерическая нотка. «Я не собираюсь ассистировать этому провинциальному выскочке, который возомнил себя спасителем мира! Хотите, чтобы он рылся в архивах? Пожалуйста, но без моего участия!» Он развернулся на каблуках и пошел по коридору прочь. Быстрым нервным шагом человека, который боится, что его остановят. Двое молодых лекарей переглянулись, замешкались на секунду и поспешили следом за своим шефом. Граф смотрел им вслед, и на его лице медленно проступала багровая краска ярости. «Охрана!» — рявкнул он. «Догнать и задержать!» Двое амбалов у дверей реанимации дернулись было выполнять приказ, но Мышкин поднял руку, останавливая их. «Ваше сиятельство», — сказал он негромко, но твердо, — «не стоит». «Почему?» Граф повернулся к нему, и в его глазах полыхала ярость человека, которому посмели перечить. «Потому что Ярасов — магистр, заведующий кафедрой, и у него связи в гильдии и репутация, над которой он работал 20 лет». Мышкин говорил спокойно, как человек, привыкший иметь дело с разгневанными влиятельными людьми. «Если вы надавите на него сейчас без законных оснований, будет скандал, будет расследование, будет война с медицинским сообществом. И все это отвлечет нас от главного, от вашей супруги». Граф стоял неподвижно, тяжело дыша, и я буквально видел, как в нем борются два импульса. Желание растоптать человека, посмевшего ему перечить, и понимание того, что Мышкин прав. «Ну и черт с ним!» — выдохнул он, наконец махнув рукой. «Пускай бежит! Этот город слишком тесен для нас двоих, когда все закончится. Я с ним разберусь, но вот не сейчас». Он достал телефон, набрал номер и прижал трубку к уху. «Алло, Георгий Андреевич, это Минеев. Прошу прощения, что беспокою в такой час». Пауза. Он слушал что-то на том конце линии. «Да-да-да, я знаю, что очень поздно. Но, видите ли, у меня к вам просьба, вернее, даже не просьба, а требование. Мне нужно, чтобы вы оказали полное содействие одному моему консультанту. Да, здесь, в вашей больнице. Да, предоставьте ему кабинет, доступ к архивам, любые ресурсы, которые он запросит». Еще пауза. «Зовут? Его зовут Разумовский Илья Григорьевич». Я слышал, как на том конце что-то изменилось. То ли какой-то возглас, то ли вопрос. Граф криво усмехнулся. «Да-да, тот самый. Именно так. Благодарю, Георгий Андреевич. Я знал, что могу на вас рассчитывать». И он отключился и повернулся ко мне. «Главврач ждет вас, 3-й этаж, кабинет 301. Он, граф помедлил, в курсе, кто вы такой. Репутация у вас, Разумовский, интересная». Я молча кивнул, думая о том, что репутация — штука двуликая. Она может открывать двери, но она же может и закрывать их, и иногда навсегда. Почему-то главврач решил меня проигнорировать. Его помощник передал, что я могу занять кабинет рядом с палатой Минеевой, и туда же мне принесут все необходимые документы. Уверен на 100%, что это было влияние Ярасова. Они не успели договориться между собой, отсюда и разница в реакциях. Но пускай договариваются. Даже интересно будет посмотреть, что они будут делать и кто в итоге окажется главнее в этой больнице. Ковбрук и Мышкин отправились узнавать, как там дела у Шаповалова, оставив меня разбираться во всем этом. И так было действительно гораздо лучше. Все, что мне нужно было сейчас, это сосредоточиться. Кабинет, который мне выделил главврач Цицканов, был небольшим, но уютным. Письменный стол из настоящего дерева, кожаное кресло, несколько книжных шкафов вдоль стен, кофеварка в углу и большое окно, выходящее на больничный парк, где в сгущающихся сумерках одиноко раскачивались голые ветви деревьев. Когда я вошел сюда несколько часов назад, за окном еще светило солнце. Теперь там была темнота, подсвеченная желтыми фонарями парковых дорожек, и мое отражение в стекле — усталый, помятый человек с покрасневшими глазами и темными кругами под ними. На столе передо мной громоздились горы бумаг, результаты анализов за 3 года, распечатки заключений, копии выписок из разных медицинских учреждений. На экране компьютера застыло изображение КТ-скана. Серые и белые тени органов, которые я рассматривал уже в сотый раз, пытаясь увидеть то, что до сих пор ускользало от моего внимания. Чашка с кофе была рядом с клавиатурой. Я не помню, когда наливал его, но он давно остыл и уже покрылся маслянистой пленочкой, напоминавшим нефтяное пятно. Я потер глаза, которые горели от усталости и напряжения, и откинулся на спинку кресла, пытаясь собрать мысли в кучку. Итак, что же я нашел за эти часы? Кое-что. Так, мелочи, намеки. Тени на периферии зрения, которые исчезали, стоило на них просто посмотреть прямо. В анализах полугодовой давности креатинин на верхней границе нормы. 115 при норме до 100. Мелочь, которую любой лекарь списал бы на дегидратацию или погрешность измерения. Никто бы на это и внимания не обратил. А годом раньше СОЭ 30 при норме до 20. Неспецифический показатель воспаления, который может означать все, что угодно. От банальной простуды до онкологии. Написали возрастные изменения и забыли. 2 года назад жалобы на постоянную слабость и быструю утомляемость при обычных нагрузках. Диагноз на карте – астенический синдром на фоне переутомления. Рекомендованы поливитамины и санаторно-курортное лечение. 3 года назад – эпизод артралгии, боли, скованность в мелких суставах кистей по утрам. Списали на начальные проявления остеоартроза. Паттерн вырисовывался, как проступающая сквозь туман картина. Что-то происходило с Анной Минеевой на протяжении последних лет. Медленно, постепенно, почти незаметно. Что-то подтачивало ее организм изнутри, словно термиты, пожирающие деревянный дом. Снаружи все выглядело нормально, а внутри уже труха. Но вот что именно? Я снова и снова перебирал все симптомы, складывая их в разные комбинации, примеряя к разным диагнозам, и каждый раз что-то не сходилось. Какой-то кусочек пазла оказывался лишним или, наоборот, недостающим. Почки, печень, селезенка, сердце, кожа, глаза, суставы. Что же поражает все это одновременно? Что может прятаться годами, маскируясь под усталость и возрастные изменения, а потом вдруг обрушиться лавиной? Стук в дверь вырвал меня из размышлений. «Войдите», — сказал я, не поворачиваясь. Дверь открылась, и в кабинет шагнул граф Минеев. Выглядел он еще хуже, чем несколько часов назад. Лицо серое, осунувшееся, под глазами залегли тени, которые он не скрыл никаким бы гримом. Галстук отсутствовал, ворот рубашки был расстегнут, а в волосах обычно идеально уложенных. Виднелись седые пряди, которых я раньше и не замечал. «Ну что?» — спросил он с порога, и в его голосе я услышал то же отчаянное нетерпение, которое слышу от родственников в приемном покое, когда они ждут новостей о близком человеке. «Нашли что-нибудь?» Я помедлил, взвешивая слова, потому что в такие моменты важно не дать ложную надежду, но не убить последнюю. Пока нет, не полностью. Он шагнул в кабинет и остановился напротив стола, глядя на меня сверху вниз. «Но?» «Но я могу сказать одно с абсолютной уверенностью». Я посмотрел ему прямо в глаза, потому что некоторые вещи нужно говорить именно так, глаза в глаза, чтобы человек понял, что это не утешение и не дипломатия, а правда. В том, что случилось с вашей женой, нет ни капли вины хирурга Шаповалова. Граф застыл. Операция была проведена безупречно, продолжал я. Я изучил очень внимательно протокол, посмотрел видеозапись. Да, она сохранилась в архиве. И могу с уверенностью сказать, что Игорь Степанович сделал все правильно. То, что произошло с вашей женой потом, почечная недостаточность кровотечения и все остальное, это результат чего-то другого, чего-то, что началось задолго до того, как она попала на операционный стол. Возможно, за годы до этого. Я ждал, что граф сейчас скажет. Тогда отпустите его, снимите обвинение, признайте ошибку. Это было бы вполне логично и справедливо. Но он сказал другое. «Это установит суд». Его голос стал холодным, жестким, как лед на зимней реке. «А пока он остается под стражей. Пока вы не докажете мне, не предположите, не выскажете мнение, а докажете, что же случилось на самом деле». Он повернулся к двери. «Предварительное слушание состоится завтра, так что поторопитесь. Найдите того, кто это сделал, Разумовский. Настоящего виновника. И вот тогда, только тогда, мы поговорим о вашем Шаповалове». Дверь закрылась за ним с мягким щелчком. Я сидел неподвижно, глядя на закрытую дверь, и думал о том, что слова о невиновности Шаповалова что-то изменят. Для графа Игорь Степанович был не человеком. Он был заложником, гарантией того, что я буду искать, буду стараться, буду работать день и ночь. Инструментом давления, рычагом управления. Деньги, власть, связи — в этом мире они решали все, ну или почти все. «Двуногей!» Голос Фырка раздался откуда-то сбоку, и я повернул голову. Бурундук сидел на спинке соседнего кресла, нервно подергивая хвостиком и как-то странно поводя носом, словно принюхивался к чему-то невидимому. «Двуногий!» «Ну чего?» — спросил я устало. «Видишь ли, странная штука!» — сказал Фырк, и в его голосе не было обычной язвительности. Только озадаченность и что-то похожее на тревогу, что ли. «Мы здесь уже почти целый день торчим. Столько шума было, аристократы, инквизиторы, скандалы, крики на весь коридор. И что?» «А то, что я до сих пор не почувствовал местного духохранителя», —